Глава 6. Надя. Недоуменно уставившись на нее, я отметила, как тут же затихли коллеги. У самой по телу разлился неприятный жар, и первой в голове мелькнула мысль: похоже, мне не придется писать заявление, потому что меня и так решили уволить. Учитывая случившийся скандал, я же как клеймо в компании. Вера Борисовна среагировала первой и принесла мне коробку, куда я принялась рассеянно складывать свои немногочисленные вещи. Все это время незнакомая женщина, которую буквально окружала аура важной персоны, терпеливо ждала. Наконец, подхватив коробку, я тихо попрощалась с коллегами и вышла с ней из кабинета, не забыв сумку и пальто. Незнакомка уверенно направилась к лифту, а когда мы оказались в свободной кабине, нажала кнопку верхнего этажа, самого главного в офисе, и холодок спустился по моей спине. «Извините, а можно узнать, что случилось?» — спросила я, резко занервничав. «Ничего. О чем бы вам стоило волноваться, Надежда?» — спокойно ответила она. «Кстати, меня зовут Ольга Валерьевна. И с этого момента я ваш новый руководитель». Женщина оглянулась с приветливой улыбкой, а я так и застыла в оторопи. «То есть меня переводят в другой отдел?» «Именно так. Я все объясню вам, не переживайте», — опередила она дальнейшие вопросы. Чуть выше меня, пастельные тона в одежде, волосы убраны в пучок и зафиксированы старомодной заколкой, аккуратный маникюр на руках, брендовые мокасины коричневого цвета. Вскоре лифт открылся, и Ольга Валерьевна повела меня по этажу с мраморными стенами. До боли знакомыми. Очки начали запотевать. Так запылало мое лицо. Преодолев несколько извилистых коридоров, мы почти достигли приемной, где находилась стойка секретаря и единственная дверь, ведущая в кабинет генерального директора. Но прежде чем я успела запаниковать окончательно, мой новый руководитель окликнула: «Сюда, Надежда Сергеевна!» Я даже не заметила, что фактически остановилась, а она уже стояла в небольшом коридоре слева, где открыла центральную дверь. Я поторопилась к ней. Просторный светлый кабинет с окном от потолка до пола, параллельно ему стильный рабочий стол с компьютером, по бокам стеллажи и навесные полки. Ближе к двери поперек стоял еще один стол, поменьше, но тоже оснащенный по последнему слову техники. А еще с классным кожаным креслом на колесиках. «Теперь это ваше рабочее место», — объявила Ольга Валерьевна, указав на него. «Сегодня будет небольшой ввод в курс дела. Я не стану вас сильно нагружать. Однако оценивать уже начну. Быть личным помощником главного аналитика — все-таки уровень, который требует ответственности и качества исполнения». «Я? Личный помощник?» — выдохнула удивленно. Она коротко кивнула. «Именно. Я надеюсь, вы не против этого повышения и намерены проявить себя самым наилучшим образом в новой должности». Я растерянно оглядела рабочий стол, возле которого стояла, не зная, что ответить. «Простите, я просто не ожидала». «Ничего. Главное ведь, что это приятная новость». Женщина вдруг перехватила у меня пальто и сама повесила его на вешалку. «Ну, смелее, Надежда Сергеевна, располагайтесь. У нас много работы». Она развернулась и пошла к своему столу, а я неловко поставила на глянцевую столешницу коробку, которую все это время держала в руках. «Ольга Валерьевна», — вдруг вытолкнула. Женщина вопросительно оглянулась. «Да?» «Я хотела бы знать, связано ли как-то мое повышение с тем, что случилось на презентации?» «На презентации?» — озадаченно отозвалась она, нахмурившись. Пальцы нервно впивались в края коробки. «Вы же наверняка слышали о том, что произошло на прошлой неделе», — наводящим тоном сказала я. «И как это связано со мной?» «На прошлой неделе я была в отпуске, Надежда Сергеевна, а слушать сплетни мне некогда. Так что если случившееся непосредственно не связано с работой, уведомлять меня не обязательно», — отсекла Ольга Валерьевна. «Вам выпал шанс испытать себя в новой должности и получить неоценимый опыт. Не упустите его». Больше ни секунды не теряя на разговор, она села за свой стол, надела стильные очки с узкими линзами и сосредоточила все внимание на мониторе. Как будете готовы принять первое задание, дайте знать». Я была готова уже через 5 минут, но только не морально. В голове просто не укладывался такой неожиданный взлет. Максимум, который я думала достигнуть в этой компании, это стать старшим секретарем, а тут личный помощник руководителя на главном этаже. Даже примерно не представляла, какой оклад может быть на такой должности. Внутри творился настоящий сумбур. Меня переполняло много эмоций, в том числе доля облегчения из-за того, что я больше не столкнусь со старыми коллегами. Однако вероятность столкнуться с генеральным директором теперь стала выше некуда. Боже, у меня возникло ощущение, что меня грамотно загнали в угол. Даже если это открытая привилегия за все случившееся, прямо говоря, откуп, я просто не имела права отказываться от такого. Отказываться от преимущества, данного самим владельцем компании. Я словно стала частью крупной игры, в которой сантименты просто неуместны. Несмотря на смешанные чувства, в работу я нырнула с головой. Ольга Валерьевна была настоящим профессионалом своего дела, ревностно относилась ко времени и того же требовала от других. Говорила только коротко и по делу. Не нянчилась со мной, но и не давила. Мне сразу понравился такой подход. Не было вообще времени на мысли, только на дела, с которыми, к слову сказать, я пока успешно справлялась. Кое-что делала быстро, так как имела опыт в документообороте, а кое в чем приходилось, конечно, разбираться. Даже не заметила, как наступил обед. Ольга Валерьевна разрешила прерваться, однако я отказалась. Солгала, что не голодна. Наверное, зря. Ведь я не взяла с собой перекус, но так трусила выходить из кабинета, что готова была голодать до вечера. Начальница не стала настаивать и покинула кабинет. Оставшись в одиночестве, я думала продолжить работу, но решила, что все же стоит сделать передышку. Встав из-за стола, прошла к окну и посмотрела на простирающийся город. Классный вид был отсюда. Окна моего старого кабинета упирались лишь в ближайшие здания. Гулкие удары в груди напомнили о тревоге, которую я пыталась игнорировать. «Ну и как ты собираешься работать? Делать вид, что ничего не было? Или прятаться в этом кабинете с утра до вечера?» Неожиданно сзади открылась дверь. Обернувшись, я удивленно уставилась на всполошенную Ольгу Валерьевну и машинально направилась к своему рабочему столу. «Что-то забыли?» «Куда там? Радов приехал!» — воскликнула она. «Нужно срочно передать ему документы на подпись, пока его время не заняли другие». Я застыла, будто замороженная, а женщина принялась искать папку на навесной полке. «Ага, есть. Так, пойдете со мной?» «Что?» — просипела я, расширив глаза. «Мне нужна будет помощь, не тушуйтесь. Ничего сложного от вас не требуется». «Ольга Валерьевна, я...» — затараторила нелепо. «Я совсем забыла, что мне нужно кое-что сделать». Она задержала на мне строгий взгляд из-под очков. «Что-то важнее работы?» Ответа не последовало. «Сделаешь после. Идем». Ольга Валерьевна вручила мне свою папку, дала еще одну потяжелее и, прихватив печать из стола, решительно направилась на выход. Прижимая к груди документы, я вышла на ватных ногах следом за ней. Пульс зашкаливал. В приемной начальница молча пересеклась взглядом с элегантно одетым худощавым мужчиной лет 40, стоявшим на страже за красивой стойкой, получила от него кивок и зашагала к дверям кабинета генерального директора. «Мамочки». Короткий стук. И она вошла в нее, не замечая, что я осталась стоять на месте. Сложилось чувство, будто сейчас в обморок грохнусь. Наконец Ольга Валерьевна оглянулась. Строго сведя брови, она слегка хлопнула ладонью по бедру, таким образом приказывая мне следовать за ней. Я нервно сглотнула и подчинилась, ощущая себя ходячей деревяшкой. «Роман Давидович, добрый день!» Вежливо и улыбчиво воскликнула начальница. Колючие мурашки жалили кожу. Я лишь мельком посмотрела на него, всего на секунду, но этого хватило, чтобы испытать полный спектр отчаяния. Нехотя оторвала взгляд от монитора, Радов поймал в фокус пронзительно-синий глаз сначала главного аналитика, а затем меня. Стискивая в пальцах царапающиеся края папки, Я тут же впечатала взгляд в пол и поежилась. «Добрый, Ольга Валерьевна», — отозвался мужчина низким голосом. «Вы знаете, зачем я здесь?» — игривым тоном констатировала Ольга Валерьевна. «Извините, но откладывать больше некуда». Повисла неуютная тишина. Начальница остановилась недалеко от стола генерального, я в нескольких шагах позади нее, не в силах нормально дышать. Водя мышкой по гладкой столешнице, Роман Давидович некоторое время был сосредоточен на том, что видел в мониторе, и никто не смел его отвлекать. В какой-то момент он щелкнул по клавиатуре и повелительно дал отмашку. «Значит, не будем откладывать». Ольга Валерьевна удовлетворенно кивнула. Затем уверенно развернулась и направилась к столу совещаний. Тому самому, где генеральный, то есть где я с ним. Ох, это просто невыносимо. Радов занял стул во главе стола, начальница села по левую руку от него, а я замерла по левую руку от начальницы. Ничего сложного от меня действительно не требовалось. По очереди подавать ей документы по номеру месяца и складывать в отдельную папку, подписанные и заверенные двумя печатями. Руки не слушались, были неловкими. Я очень старалась себя контролировать, но глаза то и дело лихорадочно косились на то место, где я лежала на животе, когда Роман Давидович входил в меня сзади. Эта картина, как прибитая, стояла перед глазами. И еще мои развратные стоны. Они будто эхом раздавались в кабинете прямо сейчас. Пытка какая-то. Лишь единожды я решилась и украдкой посмотрела на Романа Давидовича. Он был абсолютно невозмутим, собран, спокоен, хладнокровен. И казалось, что я совершенно его не интересую. Совершенно. Будто я невидимая тень, или мы с ним абсолютные незнакомцы. «Все», — вдруг довольно объявила Ольга Валерьевна, и я чуть в голос не выдохнула с облегчением. Так была напряжена, что мышцы в теле начало сводить до жжения. «Благодарю, Роман Давидович». Она поднялась из-за стола и перехватила у меня папку, куда сама вложила последний документ. «Завтра совет директоров. Подготовьте прогноз по динамике внедрения с расчетом в 3-4 месяца», — велел Радов. «Поняла, сделаю. Что еще?» «Нет, вы можете идти», — позволил он. Ольга Валерьевна кивнула и задвинула стул. Я тем временем тихонько направилась к двери, как вдруг услышала: «Ваша помощница пусть задержится». Мгновенно застыла, будто получила удар в спину. Растерянно обернувшись, я столкнулась прямо со взглядом Радова, который в прах уничтожил надежды о том, что мне послышалось. Начальница, кажется, тоже на секунду оторопела, но следом спокойно приблизилась и забрала у меня папки. «Давай, я сама занесу». Я проводила ее беспомощным взглядом до самой двери. Затем, неловко сцепив руки спереди, уставилась на Радова, как запуганная лань.